Глава 28. Жертва на грани сарказма. Лара Емельянова, студентка. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я окажусь брошенной поперек седла крылатой лошади, как мешок с картошкой, с ошейником на шее и без единого шанса на побег, я бы засмеялась в лицо. Досада одолела сознание. А ведь я только начала привыкать к мысли, что останусь здесь. Что Элерон станет домом не только для меня, но и моей семьи. Согласитесь, кто откажется жить почти 400 лет, искупнувшись в источниках кары? Причем не старее до самой смерти. Пх. Братья и мамы точно ответят согласием на мое предложение. Папа может заортачиться. Он слишком привязан к своим друзьям и все равно сделает выбор в пользу семьи, потому что мы важнее. Но сейчас я болталась в воздухе, уткнувшись носом в гриву Лунма, который, судя по всему, не в восторге от моего присутствия. И совершенно не понимала, что грядущее будущее мне готовит. Сидела, читала книгу с сияющими страницами, никому не мешала. Хотелось скрипеть зубами от досады. Вот тебе и защита. Не императорские покои, а какой-то проходной двор. «Эй!» — закричала я, приподнимаясь на локтях, несмотря на то, что каждый порыв ветра пытался сбросить меня вниз. «У вас тут ремни безопасности не предусмотрены? Или сразу экономите на смертниках?» Вожак, тот самый шакал, с лицом изрезанным шрамами, будто его использовали как точилку для ножей, даже не обернулся, только фыркнул, и его лун послушно взмыл еще выше, в облака, где воздух стал ледяным и колючим. «Под нами стали расти горы». Снежные горы, поэтому потянуло холодом. «О, отлично!» – проворчала я, прижимаясь к теплой шее коня, чтобы не замерзнуть. «Значит, похитили, но с комфортом не заморачивались. Классика жанра». Показушная бравада помогала мне справиться со страхом и непониманием происходящего. Она была спасительной реакцией всегда, когда я попадала в нестандартные ситуации. Правда, настолько нестандартной, как сейчас, вспомнить сложно. Если только встреча с Шаларой в темном переулке. Ошейник на шее пульсировал холодом, как ледяная гиря, каждый раз, когда я пыталась мысленно потянуться к магии. Но внутри все было тихо, как Wi-Fi в подвале. «Слушай, Корвак!» — крикнула я. Имя Хасаки несколько раз прозвучало от его не слишком сообразительных подельников, которых я уложила с помощью самострела. Эх, жалко, что пуль в нем не столько, сколько бы хотелось. И все же, как страшно было стрелять в человека, пусть даже он оборотень, меня до сих пор подташнивало. Но разве у меня был выбор? «Эй, куда вы меня тащите? Вы вообще в курсе, что я Аштари?» Шакал наконец повернул голову. Его глаза горели янтарем, а губы оскалились, обнажая клыки. «Заткнись, дрянь!» – прохрипел он. «Ты не Аштари, ты обман. Тень, что притворяется светом. Алиана жаждет очищения. Но даже если ты Аштари, Элерон отказывается от выродка темной богини. Тебя ждет жертвоприношение». «О боже», — закатила я глаза. «Религиозный фанатик?» «Прекрасно. Особенно то, что ты взялся говорить от лица всего мира. Ха, самомнение вселенского масштаба. А ты вообще уверен, что Алиана одобрит жертвоприношение? Может, она типа веганка или, не дай небо, пацифистка?» «Заткнись. Нашему ордену тебя выдал Нак, так что да, я имею право говорить от лица всех». Рявкнул шакал, и Лун резко нырнул вниз, будто пытаясь сбросить меня. Я вцепилась в гриву, чувствуя, как желудок подскакивает к горлу. «Ладно, ладно, козёл». Выдохнула чуть тише, когда мы выровнялись. «О каком Наге ты говоришь?» «О Дашали Хасис, о советнике. Об отце, тело дочери которой ты заняла, выродок». «Дашал? Вот сволочь! Ай, да лети ты ровнее!» — вскрикнула, когда садист предпринял еще один поучительный вираж. «Если я упаду, вам придется искать кого-то другого на роль жертвы. И Дашал останется с пустым алтарем и еще более пустой головой». Корвак что-то проворчал себе под нос, что-то вроде «наглая выскочка», но больше не пытался меня утопить в облаках. Я прищурилась, лихорадочно соображая, как выкручиваться из опасной ситуации. Внизу, сквозь разорванные тучи, уже маячила вершина какой-то горы, где отчетливо виднелся сверкающий белый храм, похожий на кость, торчащую из плоти горы. А мыслей ни одной, потому что самострел остался лежать на ковре императорской спальни. Потому что магия, которой я без того совершенно не умею управлять, заблокирована. Потому что я не боевая единица элитного отряда. Мои несколько уроков по самообороне точно не помогут против 10 Хасаки и лорда Хасиса, который сумел улизнуть от Адаши императора. Если Шахрияр не успеет... Если сама Кара не вмешается, что вряд ли, ведь богиня растворилась в самом мироздании. Если я не найду способ обмануть их всех, то моя последняя фраза в этом мире будет не «Я люблю тебя, Шахрияр», а, скорее всего, «Вы хоть помыли нож». Лунмы приземлились на площадке перед белым храмом так плавно, будто боялись разбить саму гору. Белый мрамор, высеченный в форме раскрытых лепестков, сверкал в солнечном свете, как костяной трон богини, уставшей от человеческой глупости. А посреди всего этого величия он, Дашал Хасис, прямо на порожках храма Пресвятой Алианы. Высокий, в черном одеянии с золотой вышивкой в виде змей, обвивающих его плечи. Его лицо холодное, точёное, без единого признака жалости. Со своей черной бородой, которой добавилась какая-то неправильная желтизна кожи, Хасис сейчас был безумно похож на Джафара из диснеевского мультфильма «Аладдин». «Ему только посоха с головой змеи не хватает», — подумала я, скривившись. Но в глазах папаши века пылал злой алый огонь, хотя я помнила, что у него были темные глаза, а никак не красные, как у Шахрияра. И огонь этот какой-то неестественный. Не священный, не божественный, как урода Шиарис, безумный. «Наконец-то!» — прошипел разыскиваемый всей империей экс-советник, подходя ко мне, когда Хасаки грубо стащили меня с Лунма и поставили на колени. Я не сопротивлялась. Не из страха, просто колени все еще дрожали от полета, а в голове крутилась правильная мысль. «Пусть ставят они. Если сейчас упаду сама, это куда унизительнее». Дашал остановился в шаге от меня. Его взгляд скользнул по моему лицу, по ошейнику, по растрепанным волосам. И все его величие поднялось на новый уровень тщеславного безумства. «Ты...» Голос его напоминал шипение змеи. Но, учитывая, что передо мной стоял представитель нагов, удивляться было нечему. «Ты украла мою дочь...» Я подняла на него взгляд. «Во-первых, я не крала. Она сама пихнула меня сюда, даже не спросив согласия. Во-вторых, Шалара не дочь тебе, она жертва, а ты ее палач. Так что не надо тут играть в скорбящего отца». Его лицо перекосило. Он шагнул вперед и врезал мне пощёчину. Так сильно, что я чуть не упала на бок. Щека загорелась, в ухе зазвенело. Но я не опустила взгляд. «Ты ничтожество», — зарычал он, сжимая кулаки. «Ты приползла из грязи, из мира, где даже магии нет, и осмелилась играть роль моей дочери, тело, которое я воспитывал, ломал, ковал годами, тело, которое должно было стать ключом к трону, мостом к Шахрияру, оружием против империи». Я медленно вытерла губу тыльной стороной ладони, на пальце кровь. «Отлично, только этого мне не хватало». «Оружие?» — фыркнула я, возвращаясь в ровное положение. «Ты серьезно называешь свою дочь оружием?» «Бедная Шалара. Ей повезло, что она сбежала в мой мир. Да, земля не фонтан, конечно. Особенно сейчас, когда на свиданиях парни стали скидывать счет на девушку. Но лучше жить там, чем с тобой. Проклятый узурпатор и сутенёр!» Дашал взревел, как раненый зверь. И схватил меня за подбородок, впиваясь пальцами в кожу. «Ты лишила меня всего», — шипел он, дрожа от ярости. «Шахрияр был почти у меня под пятой. Он почти полюбил ее. А теперь он любит тебя. Тебя, чужачку, пустышку, тень. Ты даже не знаешь, как пользоваться тем, что твое по праву крови. Ты не владеешь силой, которая бурлит в твоих венах. Ты ничто». Я смотрела в его глаза и лишний раз убедилась в том, что и так знала. Этому гаду наплевать на дочь. На то, где она, в порядке ли. Он злится только по той причине, что Шалара исчезла в неподходящий для него момент. Он злится, что его план рухнул, что его оружие не выстрелило, что Шахрияр слишком долго сопротивлялся печати Лимриха. Это его бесило. «Ты ошибаешься, Дашал», — тихо сказала я. «Я не ничто. Я та, которая довольно долго водила тебя за нос, а ты даже не заметил, потому что ты напыщенный высокомерный болван». Лицо Хасиса исказилось в гримасе ярости. И я поняла, что чуток перегнула. «Лара, где твои мозги? Заткнись. Выводить своего похитителя, будучи скованной какой-то божественной реликвией, не самая лучшая идея». Дашал схватил меня за руку и резко дернул на себя, вынуждая подняться. «Сегодня ты умрешь», — прошипел выродок. «И твоя смерть вернет мне все. Алиана примет жертву. Моя кровь воссоединится с искрой Кары, и я стану избранником Элерона». «О, небо!» — закатила глаза, не в силах прикусить язык. «Вы вообще читали свои же легенды? Алиана не любит жертвы, она боится крови. Потому-то натравила на дочь Кары своих сподручных. Ей по магии не положено марать руки. Какой же она будет свет, если убивает невинные души? К тому же Кара развоплотила Алиану. Ее больше нет здесь, как и самой Кары. Я не фантазировала. Это все то, что я вычитала из той самой золотой книги Кары, которая, по сути, являлась ее личным дневником. Алиана не придет на твой зов, идиот, тем более для такого, с твоим грязным алтарем и еще более грязными намерениями. Дашал отпустил меня так резко, будто я обожгла его. «Это ты, идиотка, ты ничего не понимаешь», — закричал припадочный, размахивая руками. Его глаза злобно вспыхнули алым, но при этом по коже пробежала какая-то странная тень или трещина, я толком не поняла, но нахмурилась, испугавшись до жути. «Ты тварь из ниоткуда, а я Хасис, моя жертва чиста». «Чиста?» — я рассмеялась, несмотря на дрожь в коленях. «Ты предал свою дочь, обманул свой народ, предал богиню. Украл реликвию, нанял убийц, и называешь это чистотой? Да в моем мире воры в законе честнее тебя». Он замер, потом медленно повернулся к жрецам, стоявшим у входа в храм. «Взять ее, подготовьте к ритуалу», — приказал он ледяным голосом. «Пусть Алиана решит, кто здесь тварь, а кто избранник». Корвак схватил меня за локоть и потащил по ступеням в храм. В центре большого зала, такого же белокаменного, как храм, стоял большой плоский алтарь. Меня бросили на него, фиксируя веревками ноги, как будто я могла убежать. Камень был холодным, как могила. Жрец в странной бело-серой маске на лице встал у меня в головах и занес кинжал, начиная напевать какой-то дикий речитатив. Солнечный свет вспыхнул на лезвии, и в этот миг я поняла, что шутки кончились. «Шах, клянусь, если ты не успеешь, я буду являться тебе призраком», —